средства массовой информации мира на днях передали вести о революционной деятельности великого Ким Чен Ына. Японское информационное агентство Кёдо Цусин, китайские сангангские газеты Такунбао и Вэньхуэйбао, и спутниковое телевидение Фунфан, и сайты российской группы солидарности с Корейской Народно-Демократической Республикой, Нигерийского национального комитета по изучению кимирсинизма, кимчинеризма, Национального комитета демократического Конго по изучению идей Чучи и общества чешско-корейской дружбы Пектусан передавали, что Ким Чен Ын руководил на месте делами завода минеральной водой Рёнгаксан. Лаосская газета «Винтиан Таймс», сайты Российского института кимирсинизма, кимчинеризма и Ростовского общества по изучению кимирсинизма, кимчинеризма, интернет-журнал «Ремчичи», интернет-сайты «Классовая борьба» и «Патриоты Москвы», и сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимирсинизма, кимчинеризма и общества чешско-корейской дружбы Пектусан передали, что Ким Чен Ын на месте руководил делами завода «Шприца», Тедунган. А сайт германского антиимпериалистического форума «Вести о руководстве на месте» вместе с этой вестью передали, что Ким Чен Ын сфотографировался на память с теми, кто внес вклад в успешное испытание взрыва ядерной боеголовки. Индийская газета «Wall's Mirror» писала, что Ким Чен Ын руководил на месте делами новопостроенного завода по производству медицинского кислорода. При этом СМИ мира поместили фотографии Ким Чен Ына.